Да мне одна математика дороже всех баб на свете. Алексей ему тихо. Одно другому не помеха. Стало быть, помеха, если я говорю. Вон на кусту воробей. Другого занятия ему нет. Прыгай через воробьиху. А Бог человека создал, чтобы тот думал. Яков взглянул на меньшего и захрипел трубкою. Разве вот Гаврюшка-то наш проворен по этой части? От самой шеи все лицо Гаврилы залилось румянцем. Он усмехнулся медленно. Глаза подернулись влагой, не знал в смущении, куда их отвести. Яков пхнул его локтем. «Рассказывай. Я люблю эти разговоры-то». «Да ну вас право! И нечего рассказывать. Молодой я еще». Но Яков, а за ним Алексей, привязались. «Своей же, дурень, чего заробел?» Гаврила долго упирался, потом начал вздыхать, и вот что под конец он рассказал братьям. Перед самым Рождеством, под вечер, прибежал на двор Ивана Артемича дворцовый скороход и сказал, что де Гавриле Иванову Бровкину велено тотчас быть во дворце. Гаврила вначале заупрямился, хотя был молод, но персона, у царя на виду. К тому же он обводил китайской тушью законченный чертеж двухпалубного корабля для Воронежской верфи и хотел этот чертеж показать своим ученикам в навигационной школе, что в Сухаревой башне, где по приказу Петра Алексеевича преподавал дворянским недорослям корабельное искусство. Иван Артемич строго выговорил сыну. «Надевай, Гаврюшка, французский кафтан. Ступай, куда тебе приказано. С такими делами не шутят». Гаврила надел шелковый белый кафтан, перепоясался шарфом, выпустил кружева из-за подбородка, надушил мускусом вороной парик, накинул плащ длиной до шпор и на отцовской тройке, которой завидовала вся Москва, поехал в Кремль. Скороход провел его узенькими лестницами, темными переходами наверх в старинные каменные терема, уцелевшие от большого пожара. Там все покои были низенькие, сводчатые, расписанные всякими травами, цветами по золотому, по алому, по зеленому полю. Пахло воском, старым ладаном, было жарко от изразцовых печей, где на каждой лежанке дремал ленивый ангорский кот. За слюдяными дверцами поставцов поблескивали яндовые кувшины, из которых, может быть, пивал Ван Грозный. Но нынче их уже не употребляли. Гаврила со всем презрением к этой старине бил шпорами по резным каменным плитам. В последней двери нагнулся, шагнул, и его, как жаром, охватила прелесть. Под тускло-золотым сводом стоял на крылатых грифонах стол, на нем горели свечи. Перед ним, положив голые локти на разбросанные листы, сидела молодая женщина в наброшенной на обнаженные плечи меховой душегрейке. Мягкий свет лился на ее нежное кругловатое лицо. Она писала. Бросила лебединое перо, поднесла руку с перстнями к русой голове, поправляя окрученную толстую косу, и подняла на Гаврилу бархатные глаза. Это была царевна Наталья Алексеевна. Гаврила не стал валиться в ноги, как бы, кажется, полагалось ему варварским обычаям, но по всему французскому политессу ударил перед собой левой ногой и низко помахал шляпой, закрываясь куделями вороного парика. Царевна улыбнулась ему уголками маленького рта, вышла из-за стола, приподняла с боков широкую жемчужного атласа юбку и присела низко. «Ты, Гаврила, сын Ивана Артемича?» — спросила царевна, глядя на него блестящими от свечей глазами снизу вверх, так как был он высок, едва не под самый свод париком. «Здравствуй. Садись. Твоя сестра, Александра Ивановна, прислала мне письмо из Гааги. Она пишет, что ты для моих дел можешь быть весьма полезен. Ты в Париже был? Театры в Париже видел?» Гавриле пришлось рассказывать про то, как в позапрошлом году он с двумя навигаторами на Масленицу ездил из Гааги в Париж, и какие там видел чудеса, театры и уличные карнавалы. Наталья Алексеевна хотела все знать подробно, нетерпеливо постукивала каблучком, когда он мялся. Не мог толково объяснить. В восхищении близко придвигалась,

снаружи обшитые тесом и выкрашенные под кирпич. На крыше, на коньке, поставлены деревянные, крашеные. Мортира и две бомбы, как бы с горящими фитилями. По другой стороне площади находился низенький голландский дом, весьма располагающий к тому, чтобы туда зайти. Из трубы его постоянно курился дымок. За окном, сквозь мутные стеклышки, виднелась оловянная посуда и висящие колбасы. На входной двери намалеван преужасный штурман с пиратской бородой, в одной руке он держит пивную кружку, в другой — чем играет в кости. Над входом скрипела на шесте вывеска «Аустерия четырех фрегатов». Когда вышли на реку, ветер подхватил плащи, взметнул парики. Лед на Неве был синий, с большими полыньями, с высокими, уже навозными дорогами. Александр Данилович вдруг рассердился. 2000 рублев отпустил им на все работы! Ах, чернильные души! Ах, постники, грибоеды! Да наплевал я на дьяков, на подьячих, на все приказы! В Москве над полушкой трясутся, бумагу переводят. Я здесь хозяин. У меня есть деньги, есть лошади. Мужиков добрых могу достать, сколько надобно. Где я их найду, это мое дело. Вы запомните, братья Бровкины, сюда не дремать приехали. Не доспать, не доесть. К концу мая должны быть готовы все причалы и боны, и амбары. Да не только на левом берегу, где вам указано. Здесь, на петербургской стороне, должны быть удобства, чтобы подойти, пришвартоваться большому кораблю. Александр Данилович быстро шел по берегу, указывая, где начинать бить сваи, где ставить причалы. После морской Виктории подплывет флагман с пальбой, с продырявленными парусами. Что ж ему, в устье Фонтанки швартоваться? Нет, здесь! Он топал ботфортом в лужу. А случится, приплывет из Англии, из Голландии богатый гость. Вот дом Петра Алексеевича, вот мой дом, милости просим. Дом Александра Даниловича или генерал-губернаторский дворец в 100 саженях от царской избушки вверх по реке построен был наспех, глинобитный, штукатуренный, с высокой голландской крышей, видно издалека по реке. Как раз посреди фасада было устроено крыльцо на двух плоских колоннах. С портиком, на котором на правом скате лежал деревянный золоченый Нептун с резубцем, на левом скате — Наяда с большими грудями. Локтем опиралась на опрокинутый горшок. В треугольнике портика шифр А.М., обвитый змеей. На крыше, на мачте, собственный флаг генерал-губернатора. Перед крыльцом стояли две пушки. «Домишко не стыдно иностранным показать! Хороши, ах, хороши боги морские! Вот, кажется, вышли из моря и легли у меня над крыльцом. А как флот-то со свири здесь мимо проплывет, да из пушек мы надымим! Красиво! Ах, красиво!» Александр Данилович любовался на свой дом, прищуривал синие глаза, потом повернулся и крякнул с досады, глядя на далекий левый берег, где ветер качал одинокие сосны среди пней и плешин. «Ах, обидно! Малость тут попортили сгоряча!» Он указал тростью на то место, где Фонтанка вытекала из Невы. «Какая была перспектива перед моими окнами! Бор стоял стеной! Там бы плезир поставить для летнего удовольствия. Вырубили. Вот черт, всегда так. Ну что же, пойдемте ко мне. Чего-нибудь соберем, выпьем». «Господин генерал-губернатор», — сказал Алексей, — «взгляните. Сверху по Неве что-то много саней идет. Уж не государь ли?» Александр Данилович только взглянул. Он и спохватился. Братья Бровкины тотчас побежали в разные стороны с приказами. Сам он поспешил к дому, громким голосом зовя людей. И через небольшое время опять стоял на берегу, на мостках, в одном преображенском мундире с огромными, шитыми золотом, красными обшлагами, с шелковым шарфом через плечо, при шпаге, той самой, с которой в позапрошлом году лез на абордаж на борт шведского фрегата в Невском устье. По вздувшемуся льду Невы, на которую и смотреть-то было страшно, приближался далеко растянувшийся обоз.

У одной из них Голиков, вне себя, кланяясь и причитая шепотом, отворил горбыльную дверь. Петр Алексеевич нагнулся, шагнул туда. Человек 20 спало на нарах. Из-под полушубков, из-под рогож торчали босые ноги. Голый по пояс, большебородый человек сидел на низенькой скамеечке около света с горящей лучиной. Латал рубаху. Он не удивился, увидя царя Петра, воткнул иглу, положил рубаху, встал и медленно поклонился, как в церкви, черному лику. «Жалуйся», — отрывисто сказал Петр. «Еда плохая?» «Плохая, государь», — ответил человек просто, ясно. «Одет и худо?» «Осенью выдали одежонку, за зиму, вишь, сносили». «Хвораете?» «Многие хворают, государь. Место очень тяжелое». «Аптека вас пользует?» «Про аптеку услыхали. Точно». «Не верите в аптеку?» «Да как тебе сказать? Сами собой будто бы поправляемся». «Ты откуда? По какому наряду пришел?» «Из города Керенска пришел. По третьему. По осеннему наряду. Мы посадские. Тут, в землянке, мы все вольные». «Почему остался зимовать?» «Не хотелось на зиму домой возвращаться. Все равно с голоду выть на печи. Остался по найму, на казенном хлебе. Возим лес. А ты посмотри, какой хлеб дают». Мужик вытащил из-под полушубка кусок черного хлеба, помял, поломал его в негнущихся пальцах. «Плесень. Разве тут аптека поможет?» Андрей Голиков тихонько применил лучину в светце. В низенькой, обмазанной глиной, местами лишь побеленной землянке стало светлее. Кое-кто из-за рогожи поднял голову. Петр Алексеевич присел на нары, обхватил коленки пронзительно в глаза, глядел на бородатого мужика. «А дома в Керенске что делаешь?» «Мы сбитенщики. Да ныне мало сбитню стали пить. Денег ни у кого нет». «Я виноват. Всех обобрал? Так?» Бородатый поднял, опустил голые плечи, поднялся, опустился медный крест на его тощей груди, с усмешкой качнул головой. «Пытаешь правду. Что ж, правду говорить не боимся. Мы ломаные. Конечно, в старопрежние годы народ жил много легче. Даней и поборов таких не было. А ныне все деньги да деньги давай. Платили прежде с дыму, с сахи, большей частью круговой порукой. Можно было договориться, послабонить. Удобство было. Ныне ты велел платить всем подушно. Все души переписал. Около каждой души комиссар крутится. Земский целовальник. Плати. А последние года еще сюда, в Петербург. Тебе ставь в лето 3 смены. 40 тысяч земских людей. Легко это. У нас с каждого 10-го двора берут человека с топором, с долотом или с лопатой, с поперечной пилой. С остальных 9 дворов собирают ему кормовые деньги. С каждого двора по 13 алтын и 2 денежки. А их надо найти. Вот и дери на базаре глотку. Вот он, сбитень горячий. Другой бы добрый человек и выпил. В кармане ничего нет, кроме спасибо. Сыновей моих ты взял в драгуны. Дома старуха да 4 девчонки. Мало-мало меньше. Конечно, государь, тебе виднее, что к чему. Это верно, что мне виднее. Жестко проговорил Петр Алексеевич. «Дай-ка этот хлеб-то». Он взял заплесневелый кусок, разломил, понюхал, сунул в карман.

В Саксонии подданные его отдали все, что могли. Говорят, там статалеров не найти взаймы. Поляки на сейме в Сандомире в деньгах отказали. Август продал прусскому королю свой замок за полцены, и опять. Не то черт ему подсунул, не то король Карл, одну особу. Первую красавицу в Европе, графиню Аврору Кенигсмарк. И он эти деньги ухлопал на фейерверки да на балы в ее честь. Когда же графиня убедилась, что карманы у него вывернуты, сказала ему комплимент и отъехала от него, увозя полную карету бархатов, шелков и серебряной посуды. Ему стало и есть нечего. Прибыл он ко князю Григорию Федоровичу Долгорукому, разбудил его, упал в кресло и давай плакать. «Мои, — говорит, — саксонские войска другую неделю грызут одни сухари. Польские войска, не получая жалования, занялись грабежом. Поляки совсем сошли с ума. Такого пьянства, такой междоусобицы в Польше и не запомнят. Паны со шляхтой штурмом берут друг у друга города и замки, жгут деревнишки, безобразничают хуже татар. До Речи Посполитой им и горе мало. О, я несчастный король! О, лучше мне вынуть шпагу, да и напороться на нее!» Князь Долгорукий, человек добрый, послушал, прослезился над таким несчастьем и дал ему без расписки из своих денег 10 000 ефимков. Король тут же залился домой, где у него бесилась новая фаворитка, графиня Козельская, и давай с ней пировать. Александр Данилович пододвинул железный фонарь, вынул письмецо и, поднеся его к светящимся дырочкам, прочел с запинками, так как еще не слишком был силен в грамоте. «Минхерц! Вот, к примеру, что нам отписывает из Сандомира князь Григорий Федорович. Польское войско хорошо воюет в шинках за кружкой, а в поле противу неприятеля вывести его трудно. Саксонское войско короля Августа изрядно, только сердца против шведов не имеет. Половина Польши разорена шведом в конец. Не пощажены ни костелы, ни гробы. Но польские паны ни на что не глядят, думают только каждый о себе. Не знаю, как может стоять такое государство. Нам оно никакой помощи не принесет, разве только отвлекать неприятеля». «На большую пользу я и не рассчитываю», — сказал Петр Алексеевич. «А Долгорукому я писал, что как хочет, так сам и взыскивает с короля 10 000 ефимков. Я в них не ответчик. Фрегат можно построить на эти деньги». Он зевнул, стукнув зубами. «Евины дочки, что делают с нашим братом? В Амстердаме ко мне ходила одна, из трактира. Врунье, прыткая, но ничего. Тоже недешево обошлась. Минхерц, разве тебе равняться по этой части с Августом? Ему одна Аврора Кенигсмарк стоила 500 000. А трактирщицы я хорошо помню. Ты подарил не то 300, не то 500 рублев, только... Неужто 500 рублев? Ай-яй-яй. Бить некому было. Август нам не указка. Мы люди казенные. Денег у нас своих нет. Поостерегись, Алексашка, с этим только. Полегче рассуждай насчет казенных денег. Он помолчал. У тебя тут человек один есть. Лес возит. Вот Бог дал таланту. Это Андрюшка Голиков, что ли? Здесь он зря. Не при своем деле. Надо его послать в Москву. Пусть напишет Парсону с одной особы. Петр Алексеевич покосился. Алексашка, не разобрать, кажется, начал скалить зубы. «А вот встану. Так отвожу тебя дубинкой, куманек. Будешь знать, как смеяться. Скучаю я по Катерине, вот и все. Закрою глаза и вижу ее живую. Открою глаза, ноздрями ее слышу. Все ей прощаю, всех ее мужиков с тобой вместе. Евина дочка». И сказать больше нечего. Петр Алексеевич вдруг замолк и обернулся к длинному, серому в рассвете окошку. Александр Данилович легко приподнялся с кошмы. За окном, в шуме ветра, начинался другой, тяжелый шум лопающегося, ломающегося, громоздящегося льда. Нева тронулась, Минхерц!» Петр Алексеевич вытащил ноги из-под медвежьего одеяла. «Да ну, теперь нам не спать!»